Сегодня мы, конечно, поговорить о сознании, прежде всего, что такое сознание. И чистота сознания будет входить в эту тему. Значит, во-первых, следует знать, что сознание это то, что является единственное, что является жизненной энергией человека. Кроме сознания не существует никакой жизненной энергии. Сознание означает жизнь. То есть вот само присутствие жизни означает, что присутствует сознание. Например, сознание есть в растениях. Растения тоже живые. У них есть признаки жизни. Каким является самым главным признаком жизни, как вы считаете? Вот, допустим, искусственно выращивают кристаллы. В них жизнь есть? Нет. А камни бывают, растут сами. Точно так же, как деревья, у них есть концентрические круги. В них есть жизнь? Есть. А в чем разница заключается? Рост и вот у тех, у других рост. Ну а как определить, есть там душа или нет? Мы же ее не видим. Ну и там есть связь с землей. А? Что? В камне нет деления клеток. Рост, когда камень растет, там клеток нету. Это другая форма жизни. Но там тоже могут люди сказать, что мы вырастили сами, там тоже есть жизнь. Какие проблемы? Они могут так сказать. Дыхание камня вы не заметите. Он раз в год дышит. А? Ну, это понятно. А в чем индивидуальность это заключается? Итак, жизнь в камне. Всегда и существует, есть четыре признака основной жизни. Это все они означают стремление к счастью. Там, где есть сознание, там есть стремление к счастью. Желание кушать. Первый признак жизни. Дальше желание спать. Второй признак жизни. Желание наслаждаться, там как вот желание заниматься сексом, там и так далее, желание наслаждаться. И желание обороняться или как бы отгораживаться, быть независимым, защищаться. Вот четыре основные признака жизни, которые присутствуют во всех живых существах. У камня, который имеет душу внутри, у него есть кокон. Снаружи такая оболочка, которая как бы отгораживает его от окружающего мира. У него также есть, от него отпочковываются маленькие коконы такие, которые развиваются потом в драгоценные камни. Это даже есть целый научный труд по этому поводу. То есть он развивается рядом. И там есть концентрические круги. То есть, есть вот это ощущение счастья совместного с кем-то. У камней это есть. Есть защита, так? Защита есть. Он кушает, он берет окружающие вещества. За счет чего-то он расширяется же, правильно? Он растет, да? Он сначала маленький кокон, потом он становится большой. Он растет. То есть еда. И также есть состояние, во время которого он перестает расти, отдыхает, то есть есть сон. Теперь растение проявляет эти функции? Растение кушает, да, берет питательные вещества. Растение тянется к счастью. Также пыльца оплодотворения есть, так? Есть процесс оплодотворения. Испытывать счастье во время оплодотворения. Есть сон, деревья на зиму, они опадают, спят, да? И есть защита, то есть они пытаются защищаться как-то по-своему от агрессии каких-то. Согласны? Есть? Это называется признаками жизни. Теперь у меня вопрос. Если у нас есть признаки жизни, то есть у нас присутствует жизнь, мы действуем, каким образом мы можем определить, где сознание чище, а где не чище? У кого из людей, у кого из растений, животных, камней, где сознание чище, где не чище? Как определить, каков критерий чистоты сознания? Кто может сказать? А? Нет, неправильно. У динозавра может быть очень активно жизнь протекать. Он может в день сожрать 300 человек. Малый, маленький проявление. Да? Не тянется к наслаждению. Динозавр? Нет. Почему он не тянет? Там, где сознание чище. А? А что значит сознание чище? Ну, благостный он поест, наест, съест человек 50, он тоже благостный, лежит себе, глазками хлопает, ему хорошо. Допустим, есть деревья, которым очень позитивный настрой, они никого не кусают, не трогают. Биополе это вообще непонятно, что это какая-то выдумка наша. Есть сознание, этим все сказано. А? Тянется, дерево тянется наверх. К более высшему. Она к высшему тянется, к солнцу. Оба она не тянется. Тянется, откуда вы знаете? Внутри, в центре диска солнца находится Сурья Нараяна, сам Бог. И да, люди, которые способны это понять, они достигают совершенства. Почему растения не тянутся? Тянутся, все к Богу тянутся. Но? Несознательно. Мы сознательно тянемся к Богу, да? Вы уверены в этом? Как? Что отличает людей с чистым сознанием от людей с грязным сознанием? Одно слово есть. Счастье у всех есть, и те счастливые. Что это означает, разное понимание счастья? Как это по-другому называется? Вкус к счастью. Что это такое по-другому? Что это такое? Это называется знание. Знание. Оказывается, что душа имеет три аспекта в своем сознании, в сознании души. В сознании. У души есть две анатомия души, она состоит из двух частей. Она состоит из эгоизма, то есть эгоизм означает ощущение себя как личности, и она состоит из сознания. Сознание души, в свою очередь, делится на три аспекта. Это стремление к вечности, стремление к счастью и стремление к знанию. Так вот, все живые существа стремятся к вечности и стремятся к счастью. Но лишь немногие живые существа стремятся понять, что такое истинное знание. Вот те, которые начали стремиться к знанию, живые существа, они обретают разум. И разумные формы жизни, человеческая форма жизни – это начало разумности. То есть мы находимся на самой низшей ступени разумности. Всего в Ведах объясняют, что есть 400 тысяч разумных форм жизни. Из них человеческая форма самая неразумная. То есть мы начали только стремиться к знанию о том, что такое счастье. Настоящее знание – это знание о том, что такое счастье. Каждый понимает счастье по-своему. И оказывается, стремление к постижению, в чем заключается смысл человеческой жизни, в чем заключается высшее счастье. Высшее счастье означает более большое счастье. Как его найти? В этом заключается понимание, что такое чистота сознания. Чем больше живое существо стремится понять, Где знание выше и чище, и счастливее, тем чище сознание у этого живого существа. Самые личности, которые имеют очень высокую степень чистоты сознания, они всю жизнь пытаются изучать, где счастье выше. Они посвящают этому свою жизнь. Они ищут счастье. Они ищут настоящее счастье, которое действительно приносит успех. Они начинают анализировать, что такое счастье. И первое в их анализ входит такая интересная вещь. Они начинают наблюдать за счастьем других живых существ, как они живут. Они, например, смотрят, смотрят в глаза просто человеку и свинье. Глаза. И они видят, что аспект блаженства у свиньи бывает даже выше, чем у человека. То есть, если посмотреть, допустим, в глаза свиньи, она лежит в луже, она ест какую-то ерунду, и у ней глаза полны счастья. Она такая вся. Она ей очень хорошо. Понимаете? Если бы вы изучали, вот, что такое счастье, вы увидели, что животные испытывают счастье гораздо больше, чем люди. Вот это ощущение блаженства. Такое. Наслаждение телом. У них больше выражено. У животных. Очень сильно выражено. И вот эти четыре признака проявления жизни в теле. Эти проявления жизни означают проявление жизни в теле. Они у животных больше выражены, чем у нас. Животные больше наслаждаются пищей, чем мы. Мы не можем так наслаждаться. Корова, она ест, ну все, она счастлива. Другие животные тоже счастливы, когда едят эти. То есть тело, вот это вот травоядных животных, тело предназначено для наслаждения пищей. Потому что они едят целый день, с утра и до вечера. Есть тела животных, которые предназначены для наслаждения сном. То есть медведь, он очень счастлив спать. Вот. Есть тела животных, которые предназначены для наслаждения сексом избирательно. То есть обезьяны там, и так далее. Они целыми днями этим занимаются. Если вы в Индии были, посмотрите там, чем они занимаются целыми днями. Вот. И есть животные, которые избирательно предназначены для самообороны, допустим, тигр. Он ходит, он смотрит на всех, то есть он готов всех разорвать. Так? Большинство людей, получив человеческую форму жизни, чем они занимаются? Они занимаются тем же самым. Но в более изощренной форме. Они ищут секса. Они ищут в своем уме, естественно. Они ищут секса, они ищут самообороны, защиты, чтобы квартира лучше была, чтобы чики-чики, чтобы мне никто не подошел, не сказал, ты там типа плохой. Вот. Кушать получше, чтобы было. Так? И отдых, чтобы был помягче, послаще, чтобы отдых был хороший. Ну и что, где здесь чистота сознания? Если мы ничем не отличаемся от животных, они тем же самым занимаются фактически. Чем они занимаются? Они тем же самым занимаются. Или вы хотите сказать, что нет? Ну кто вот будет возражать мне, пожалуйста, давайте поспорим на эту тему. Если человек думает только об этом, почему вы думаете, что он чем-то отличается от животных? Чем он отличается? Более изощренно? Животные могут так изощренно сексом заниматься, что не дай бог. Вы еще даже не знаете, вы понаблюдаете. Вот. Дальше что? У нас удобств больше. А кто знает, больше или нет? Посмотрите, как хомяк у себя в норке себя чувствует. Он там лежит. Вот. А вам трехкомнатной квартиры мало. Вы смотрите, там ничего хорошего. Мебель надо обставить. Мебель все равно надоедает. А хомяк ему хорошо, ему там, он вырыл себе норку и лежит, все, ему он балдеет полностью. Ему хорошо. У него нет проблем с этим. Спать тоже. Что за счастье спать у человека? Ну, чуть-чуть поспал, и все, и больше не можешь. Медведь лежит полгода, нет проблем. Лапу сосет, ему хорошо. Ну, что, мы опередили животных, нет, в этих наслаждениях? А знаете, почему не опередили? То же самое с сексом. У обезьяны нет проблем с этим, понимаете? 20 раз в день нет проблем. И мучаются там, ходят. Ой, у меня доктор, у меня импотенция. Что же мне делать? Я говорю, обезьяны, рожайтесь. Никаких проблем не будет с импотенцией. Потому что обезьянье тело предназначено для этого. Там не бывает импотенции, понимаете? Человеческое тело не предназначено для того, чтобы заниматься, чтобы посвятить всю свою жизнь вот этим вещам. Оно не предназначено для этого. Потому что покушать много не покушаешь, сразу болеть начинаешь. Поросенок целый день ест, потом раз поспал, не болеет, дальше опять поел, поспал. Хорошо. В человеческом теле так невозможно жить. Чуть-чуть поел, поспал, и все, и плохо совсем стало. Невозможно. Едой счастье от еды не получишь. От секса не получишь, одни разочарования. Дальше. Некоторые надеются. Надейся и жди. Па-па-пара-па-па. Надейся и жди. Вот, надеются и ждут. Дальше. От сна тоже никакого счастья. Чуть переспал и болеешь. Зачем мы людьми родились? Ну, ведь боюсь, а мне всегда чего-то не хватает. Да, мне всегда чего-то не хватает. Не хватает чего-то, да. Итак, мы родились людьми только потому, что в одной из форм жизни какой-то мы в корове, допустим, жевали траву, и в какой-то момент времени вдруг этой корове все надоело. И надоело жевать траву, надоело заниматься сексом, надоело спать и надоело обороняться. И она подумала, вернее, у нее возникла такая эмоция. А есть ли что-то другое в этой жизни? Более лучшее счастье, чем все это? Есть ли такое счастье в этой жизни вообще? Или другого счастья нет? Или вот постоянно нужно только этим всем заниматься? Одна идея такая только сформировалась у животного, оно родится в следующей жизни человеком. Или в разумной форме жизни. Потому что цель разумного существования только одна. Это очищать свое сознание для более возвышенного понимания счастья, которое отличается от желания есть, заниматься сексом, спать и от всех отгораживаться квартирами. Идея понятна? И только те в человеческом теле будут по-настоящему счастливы, кто это поймут. Все остальные будут мучиться. Ну, доктор, я пришла к вам сказать, что вы мне соседи уже совсем замучили. А что они вам делают плохого? Они смешивают свое белье над моим балконом. Я говорю, ну и что пусть смешивают, какие проблемы? Это же мой балкон. Я говорю, ну считайте, что это их, и живите спокойно. Не, я так не могу считать, что это их балкон, это мой. Я с ними судиться буду. Она вся прям, у нее все уже. Это реальные факты жизни. Глаза квадратные. Вторая. Доктор, у меня был инфаркт. Я говорю, от чего? У меня соседка, у нее собака какает на площадке постоянно. Я замучилась уже. Каждый день одно и то же. Для чего люди живут? Это вот ощущение обороны у них настолько сильно выражено, что они без него жить не могут. Мы на газоне здесь у вас машину ставили. Не на газоне, а рядышком с газоном. А в одном месте машину свою ставили. Вот женщина, она выбежала. Я терпела, больше не могу. Я говорю, так зачем мы терпели? Сказали бы, мы бы убрали. Я больше не могу, уберите свою машину. Я говорю, а что случилось? У меня окно здесь, понимаете, окно. Я говорю, ну и что, она же в окно-то не суется, говорю, вот здесь. Она говорит, нет, я не могу, я в полицию заявлю, это насилие. Я говорю, пожалуйста, не заявляйте, мы сейчас уберем все. Спасибо, извините, что мы вас беспокоим. В следующий раз сразу говорите, если что не так. Это же шизофрения. Мы в человеческом теле ведь не для этого родились. Ведь обороняться можно в норке, там, суслик убегать. На другом. Мы не для этого родились в человеческом теле. Оно предназначено для поисков возвышенного счастья. Понимаете? В этом заключается признак чистоты сознания. Понимаете? А не в чем-то другом. Вы можете, конечно, со мной спорить и говорить, ну без этого же невозможно жить. Оказывается, возможно. Давайте сейчас об этом поговорим. Оказывается, что человек, который развил в себе ощущение вот этой чистоты сознания, ему никто не мешает, ему все хорошо, кто бы ни жил вокруг, какие бы люди ни жили, какие бы недостатки у них не было. Есть возможность иметь нормальную жену в этой жизни или нет, иметь такой возможности. Есть возможность иметь детей или нет такой возможности. Есть возможность очень богато кушать или нет такой возможности. Есть возможность много зарабатывать или нет. Если человек начинает развивать в себе чистоту сознания, поверьте мне, он счастлив. Независимо от всех этих вот факторов судьбы, которые часто поменять просто невозможно в силу плохого влияния планет. Именно для этого человеческая форма жизни предназначена, для того, чтобы это почувствовать, вот этот вкус другого счастья, который называется духовным счастьем. Мы по своей природе душа. Душа излучает сознание. Сознание души пропитывает все тело. Поэтому в теле появляются признаки жизни. Мы можем двигать руками, ногами, только благодаря присутствию сознания. Если взять, допустим, и на время хотя бы лишить какой-то части тела сознания, она станет безжизненной, она не будет двигаться. Там не будет жизни. Но оказывается, что все вот это наполнение сознанием нашего тела, оно не приносит нам счастья, потому что оно наполняется вместе с тем, как наполняется наше тело также. И ощущением себя как тело. Оказывается, что у нас вот сама причина рождения в этом мире материальном заключается в том, что мы захотели жить для себя, понимаете, и получили при этом ложное эго. Ложное эго означает такая сила, которая, куда бы сознание ни проникло, ложное эго считает это моим или мной. Таким образом, никаких шансов чувствовать свою вечную природу души не остается, понимаете? То есть ложное эго проникает в руку, сознание проникает в руку, ложное эго с ним. Все, это я. У меня такое ощущение, это я. И это уже означает страдание, потому что тело-то меняется. Циклично действует время на тело, оно имеет материальную природу. Время циклично действует на все материальные объекты и все их старит постепенно. Тело стареет, но душа никогда не стареет, она вечна по своей природе. И немедленно это вызывает что? Страдание сразу же. Страдание сразу же, просто мы думаем, я тело, все, это уже страдание, потому что оно постоянно стареет каждую секунду нашей жизни. Женщина пытается сохранить изо всех сил свою красоту. Мужчина пытается сохранить изо всех сил свое могущество. Но тело на самом деле развалится и будет разваливаться. Красота будет уходить, могущество будет уходить. И счастье будет все меньше и меньше. У тех, кто находится на телесной платформе счастья. Те, кто думает, что вот от этого того, насколько я намажу, это все. От этого будет зависеть мое счастье. Это ошибка. Ошибка нашей цивилизации. Потому что на самом деле человеческая форма жизни предназначена совсем для других вещей. Поэтому психологи не решат эту проблему. Проблему страдания стареющих людей. Каждую секунду стареющих людей. Наше ощущение, что мы тело, не приносит нам счастья. Для того, чтобы наслаждаться этим ощущением, нужно рождаться в теле животных, которых в 1000 раз больше возможностей заниматься сексом, в 1000 раз больше возможностей наслаждаться пищей, в 1000 раз больше возможностей наслаждаться сном, в 1000 раз больше возможностей наслаждаться обороной. Эти там новые русские разбили всю Москву из-за того, что там на матче проиграли. Шизофреники. Им, они в следующей жизни, все, вот кто так ведет себя, они все родятся волками. И будут бегать по лесу и искать, кого бы разгрызть. Это их вкус к счастью. Они так хотели быть счастливыми, они получат этот. Веды говорят, что желание души является основной силой, которая заставляет ее рождаться в том или ином теле. Вот вы придаете значение сильно большого своим желаниям. Вы думаете, я сегодня хотел это, а завтра буду хотеть другое. Но на самом деле то, что мы хотели сегодня этого, это никогда не забывается. Мы обязательно, нам придется это получить, как только вот столько, сколько мы имеем желаний в своем голове, столько формируется новое тело у нас. Каждую секунду у нас формируется тонкое тело. Оно, наше тело остается всю жизнь таким же. Но тонкое тело, оно постоянно меняется от наших желаний. Поэтому называется телом желаний. И в зависимости от желаний, которые мы имеем, в следующей жизни мы получаем тело, которое может удовлетворить эти желания. В человеческом теле невозможно получать очень эстетический, очень вкусный, большой какой-то вкус. Очень наслаждаться пищей невозможно. Человеческое тело предназначено только для развития знаний, и все. Поэтому у нас такая большая голова. Приходится много изучать. Она предназначена, человеческое тело предназначено для этого. И те люди, которые это по-настоящему понимают, они начинают испытывать все больше и больше счастья в жизни. Понимаете, это называется процессом очищения сознания. Что такое очищение сознания? Это очищение сознания от эгоистического восприятия себя телом. Вот что такое очищение сознания. Когда человек все больше и больше начинает понимать, что он не тело, тем больше, чем чище у него сознание. Потому что грязь – это не что иное, как влияние ложного эго. Это ощущение корысти. То есть бескорыстие является, означает чистота. Бескорыстный человек не имеет проблем. Какие проблемы имеет бескорыстный человек? Давайте будем обсуждать. Какие он проблемы имеет? Ну, вот какие проблемы есть у бескорыстного человека, скажите мне. Найдите мне хоть одну проблему. Ну, давайте. На нем все ездят, но он бескорыстный, ему все равно ему хорошо. Он же бескорыстный. Так, еще какая проблема? Дальше. Нет, основной аргумент, на нем все ездят. Ну, хорошо. Он, наоборот, хочет всем помогать. У него нет проблем с этим. Он не наслаждается телом. Он не наслаждается телом. Так вы поймите, что если человек не наслаждается телом, если он бескорыстный, действительно, он не может наслаждаться телом. Он бескорыстный. Это значит, что его вот эта потенция наслаждения, она начинает сначала выходить за рамки тела, а потом выходит за рамки тонкого тела. Представляете, в рамках тела как трудно наслаждаться, оно постоянно болеет. Что у меня живот болит. Ну, почитай молитву, тебе сразу счастье придет. Какая молитва? Живот болит. Вот. Если живот болит, человек на телесной платформе находится. Он молитву, от молитвы счастье уже не получит. Счастье от молитвы – это духовная платформа, понимаете? Для духовной платформы нет проблем, болит живот или нет. Человек, который испытывает счастье от молитвы, у него оно не уменьшается, когда живот болит. Поэтому его и не сильно беспокоит, болит живот или нет. Это называется духовная платформа, абсолютная чистота сознания. Он испытывает счастье всегда, болит живот или нет. Понимаете идею? Человек, который находится, сознание, которое находится на тонком уровне, он способен испытывать счастье просто от того, что он знает, что где-то есть близкий человек. Или он может испытывать счастье от того, что он просто вспомнил что-то. И все, ему не нужно даже никуда ходить. Но телесная платформа означает, что надо удовлетворять тело. И весь день на это занят. Человек весь день этим занимается. Он работает целый день. Потом целый день пытается отдыхать от этой работы. Понимаете, телесная платформа означает постоянная занятость для того, чтобы тело содержать. Но человек, который занимается другими вещами, он пытается понять, что такое тонкое тело сначала. Что такое тонкое тело? Оказывается, мы живем-то в тонком теле, не в грубом. Вот руку мне отрезали, меня меньше стало или нет? Я каким был, такой и есть. Ногу отрезали, меня меньше стало. Что значит большой человек? Большой человек — это значит, что его все уважают. А если у него нет рук и ног, он большой человек или маленький? большой все равно остается большим. Так? А есть великие люди, есть большие, есть великие люди. Великий человек означает, веды говорят, махатма, великая душа. То есть он означает, что он душа уже, а не тело. Кто значит великий человек? Это значит, что он вообще себя телом не чувствует. Это значит, что у него нет страха смерти, потому что он чувствует себя вечным. Почему нет страха смерти? Говорят, сумасшедшие только не имеют страха. Почему он сумасшедший? Он же не чувствует, что он умирает. Он чувствует себя душой. Тело умирает, но душа нет. Поэтому он не чувствует страха смерти. Это признак чистоты сознания. Как только ложное эго проникает в тело, вместе с собой завлекая сознание, то человек не может чувствовать себя душой, он чувствует себя телом. В результате этого у него сразу возникает страх смерти. Потому что он думает, что он умрет. Он реально думает, я умру. Но на самом деле душа-то не умирает. Поэтому только тот, кто культивирует в себе знания, только этот человек способен по-настоящему чувствовать вечность, вот три аспекта души, вечность, знание и счастье. Только тот, кто культивирует знания, он по-настоящему вечность способен себе чувствовать, потому что он свободен от отождествления себя с телом. Понимаете? Его сознание направлено на другое. Допустим, кто из нас вот заметил тот факт, что когда улыбаешься другим людям, они тебе тоже улыбаются. Это духовная платформа. Нам же хорошо, когда нам улыбаются, так? Ну, улыбайтесь другим постоянно, вам тоже будут улыбаться. Нам хорошо, когда нас уважают. Ну, делайте все для всех. Все, что можно сделать в своей жизни, делайте для всех. И все будут счастливы вокруг, и нам будет хорошо. Но почему мы этим не занимаемся? Только по той причине, что наше сознание сосредоточено на другом. Вот люди мне подходят и жалуются, говорят, я хочу желать всем счастья весь день, но не могу. Я забываю, у меня постоянно кушать хочу. У меня постоянно внутри меня начинает какая-то сила, говорит, кушать хочу. Хочу с женой разобраться во всех вопросах. Там, хочу думать о деньгах. А вдруг получки не будет там или еще что-то. Вдруг кризис там, инфляция там, еще что-то. Вот, некогда желать счастья-то. Ему оказывается, что некогда желать счастья. Хотя он хочет, он говорит, я хочу всем счастья. Могу. У меня нет возможности внутренней, потому что ум постоянно отвлекается на что-то другое. А на что он отвлекается? На то, чтобы обеспечивать тело. То есть душа становится рабом тела. Понимаете? Не тело, материальное тело, которое безжизненно, оно мертво. Без души его нет. Это мертвая материя. Я в одном святом месте болел астмой, один очень духовный человек. Я знаю, что я ее вылечу, эту астму. Но я впервые в жизни столкнулся с одной вещью, которая меня потрясла до глубины души. Я к ним подошел, говорю, можно я вас полечу, я вылечу вашу астму обязательно? Он говорит, можно, но давай сядем, я с тобой поговорю. Вот смотри, он показал мне свою руку. Это мертвая материя. Я говорю, как же она мертвая, если она живая? Это же рука. Он говорит, это мертвая материя. Потому что я, душа, нахожусь в нем. Он говорит, я говорю, ну давайте я вас и полечу в нем. Он говорит, душа не болеет. Поэтому меня лечить не надо. А это мертвое тело все равно развалится. Рано или поздно оно развалится. Поэтому он говорит, давайте не будем тратить время на то, чтобы заниматься телом. Давайте будем заниматься душой. Я говорю, ну тело-то будет страдать, и вы будете страдать. Он говорит, это заблуждение. Человек, который со всей решимостью начинает заниматься душой. Сознание, очистившееся, получает столько счастья, что и на тело тоже хватает. Очистившееся сознание... Оно, что значит «отившись»? Это значит, сознание уже не сосредоточилось на теле, оно пошло вширь. Оно вышло из рамок тела, сознание вырвалось из рамок тела, из этой клетки, в которой мы скованы, мы думаем только об этом теле, вот это я. Сознание вырвалось из этих рамок, и оно начало двигаться вперед. Оно начало думать о чем-то другом. Желание помочь всем окружающим, желание ощутить эту вечность, желание получить высшее знание, Сознание вырвалось и понеслось во все стороны развиваться. Сознание, ощущение счастья, бесконечности, ощущение знания сразу появилось внутри живого существа. И немедленно взаимодействие с окружающими живыми существами тоже возросло. Такой человек, у которого вырвалось сознание из рамок тела, он не хочет жить для себя, ему неинтересно. Он хочет всем помогать, он хочет сделать то, он хочет сделать это для всех. В результате все тоже что-то хотят сделать для него. Начинается возрастание блаженства в результате. Вот этот процесс возрастания блаженства идет от бескорыстия. Чем бескорыстнее человек, тем больше этот процесс возрастания блаженства, тем меньше ощущение, что эгоизм приносит счастье. Это называется очищение сознания, вот этот процесс. Некоторые думают, что очищение сознания – это значит так сидеть. Да, человек занят своим телом, как он может очистить сознание? Он занят телом, занимается йогой, но он занят телом в это время. Это еще не очищение сознания, это только подготовка к нему, потому что пранаяма означает концентрация сознания. Когда человек способен концентрировать свое сознание, он должен сосредоточить сознание в определенных зонах, он должен сосредоточить свое сознание вот здесь. Здесь находится сверхдуша. Это называется аштанга-йога. Человек пытается увидеть сверхдушу. Также он сосредотачивает свое сознание вот здесь, где поступает жизненная сила в его тело, чтобы использовать ее в нужном направлении. Высшая энергия жизненная поступает отсюда. Так это называется аштанга-йога. Он занимается тем, что он возрастает. Он, чем больше просветления сознания, тем больше он начинает видеть сверхдушу. Но в конце концов он понимает, что он не сможет очистить свое сознание до тех пор, пока он думать будет о себе, о своем прогрессе, о моем, о том, о сем. Он должен начать думать о ком-то другом. И тогда вот это ощущение мое, оно будет снижаться. Ложное эго будет уменьшаться. В результате этого будет увеличиваться чистота сознания. Чтобы очистить свое сознание, не нужно заниматься собой. Это заблуждение. А для этого нужно заниматься не собой, а кем-то другим. Иначе сознание не очищается. Понимаете идею или нет? Что значит очищается сознание? Ощущение счастья становится больше. Потому что расширяется сознание, от рамок тела уходит. Тело постоянно стареет, сознание сосредоточено на нем. Сам процесс старения вызывает страдания. Поэтому люди говорят, я такая беспокойная, что там я постоянно беспокоюсь. Я не знаю почему, но мне так беспокойно. Кому тебе? Беспокойство рождается в результате соприкосновения сознания со стареющим телом. Вот и все беспокойство. Тело стареет, сознание беспокоится. Потому что сознание, оно не понимает, что такое старость. Душа вечна по своей природе, она всегда молода. У нее нет старости. Поэтому возникает ощущение беспокойства. Но как только человек отвлекается от себя, он немедленно начинает испытывать счастье и свою вечную природу. У него пропадает страх сразу немедленно. Понимаете идею или нет? Это очень сложно как бы понять для себя, как бы кажется, ну всю жизнь же не этим занимались. Но обезьяны же тоже всю жизнь не этим занимались. Потом они попадают в цирк, начинают дрессировать, они становятся почти людьми, да? Делают то же самое, но по-человечески уже. Я вам предлагаю другую практику, не обезьянье. Оказывается, что в теле присутствуют два вида сознания. И удивительно это знать. То, что оказывается душа, сознание души или наше собственное сознание, то, кем мы себя чувствуем, сознание, наше собственное сознание, оно в теле практически не присутствует. Оказывается, что сознание сверхдуши или сознание Бога, оно полностью наполняет тело. И вот эта способность двигаться, это все происходит за счет сознания сверхдуши или сознания Бога. Душа же свое сознание, она направляет только в свои собственные желания. Понимаете? Потому что душа не может управлять материей, она духовна по своей природе. Душа, она не соприкасается с материей. Она не может это сделать. Духовное это совсем другое. Оно не может соприкоснуться с материальным. Если оно соприкоснется с материальным, значит оно потеряет свою вечность. Вечное не может соприкоснуться с бренным, иначе оно становится потерянным. Вечное не может сделать бренное вечным, и бренное не может сделать бренным вечное. Нет соприкосновения, точки соприкосновения нет. Понимаете идею? Но так как душе хочется жить для себя, в духовном мире, там, где все живут в вечных телах, и у них идеи нет жить для себя, но свобода выбора есть всегда жить для себя, обязательно она остается. И те души, которые захотели жить для себя, они попадают в материальное тело, в материальную вселенную, сразу же, немедленно. В результате этого появляется ложное эго вокруг места истинного. Истинное эго говорит «я», это что такое? Я это то, что хочет жить для других. А ложное эго что говорит, когда мы рождаемся? Я это то, что хочет жить для себя. Ручки-то не разжимаются же, а наоборот сжимаются. Если дашь что-то, то уже не возьмешь назад. Вот, это означает, так действует ложное эго. Вот, и оказывается, что душа, она просто хочет жить для себя, но на самом деле она сама не может этого делать. И кто же делает это все? Кто соприкасает душу с материей? Бог. Существует сверхдуша. Что такое сверхдуша? Сверхдуша – это аспект Бога, то есть его определенная структура, которая выполняет эти функции. Чем она занимается? Душа говорит, хочу руку поднять. Сверхдуша немедленно, в ту же самую секунду, дает энергию, сознание на то, чтобы рука поднималась. И таким образом, сверхдуша или Бог занимается тем все время, что Он удовлетворяет наши желания. Каждую секунду нашей жизни Он удовлетворяет наши желания. Мы же чем занимаемся? Мы приходим в храм и говорим, «Господь, если Ты есть, почему Ты не удовлетворяешь мои желания?» Это же дурдом полный. Каждую секунду твою руку даже без него поднять не можешь. Потому что душа сама по себе не может соприкоснуться с материей. Она не может заставить ее жить. Только сверхдуша способна это сделать. Понимаете идеи или нет? И вот мы всю жизнь занимаемся только желаниями здесь. То есть мы хотим того, хотим всего. И мы таким образом, вся наша деятельность в материальном теле, она направлена на то, чтобы понять, можно ли вот быть счастливым, живя для себя. Все, больше нет никаких идей существовать в этом мире. Мы пытаемся это понять разными способами. В конце концов, многие делают вывод, что самый лучший способ жить для себя, это делать все для других, приносить им счастье. И ждать, когда они тебе взамен тоже все это будут делать. Это называется гуна благости. Человек бескорыстно трудится для других, но идея его все равно. Быть счастливым в кругу этих людей. У него где-то тайна этой идеи есть. Он бескорыстно вроде бы все делает, но он все равно он ожидает, что они все будут взамен как бы то же самое делать ему. Это приносит счастье в материальном мире. Но не такое большое, как в духовное счастье. Это делать так очень трудно, потому что когда человек завоевывает положение, богатство и все прочее, он уже наплевал на всех, ему уже не хочется так бескорыстно жить для других. И он таким образом опускается на низшие планеты. На высших планетах живут те, кто бескорыстно, живут бескорыстно. На низших, на средних планетах те, у кого корысть контролируема. У нас контролируемая корысть. Мы знаем, что надо жить для себя. Мы знаем это. Мы знаем, что это можно сделать, когда мы что-то делаем для других. Но при этом мы не хотим никому зла. Да? Мы хотим себе просто иметь что-то и все. Мы не хотим никому зла. На низших же планетах там корысть неконтролируема. Они готовы все что угодно сделать для того, чтобы иметь свое счастье. Все, они могут убить, растоптать там все, что хочешь. Понимаете идею? Оказывается, что сверхдуша постоянно удовлетворяет наши желания, но на самом деле веды говорят, что душа, которая способна оторваться от своих постоянных желаний вот в этом мире, вовне, Вот она ищет всегда вот там вовне счастье. Та душа, которая способна оторваться от этой идеи и начинает пытаться сосредоточить свое сознание внутри себя в поисках счастья там. Рано или поздно она начинает чувствовать энергию сверхдуши. И как только это произойдет, вот это взаимодействие души и сверхдуши, вот это вот, первая вспышка контакта настоящего, она похожа, знаете, на что? Как два друга старых, любимых, встретились. Давно не видели которые друг друга. Потому что душа, веды говорят, что Бог является самым лучшим другом для любого из нас. Он постоянно для нас живет, у него нет другой идеи. И когда вот эта встреча произошла, душа начинает испытывать очень огромное счастье. И это отражается на теле также. В теле появляются все признаки транса духовного. Появляется дрожь по телу, там волосы дыбом стоят, слезы из глаз. Ощущение такого необыкновенного блаженства наступает. Это состояние называется самадхи или состояние транса. Оно в разных религиях называется по-разному. В христианстве, допустим, оно называется духовным откровением. В ведах, допустим, называется духовным трансом и так далее. Допустим, и так далее. То есть есть там разные как бы названия, но идея одна и та же. Сверхдуша соприкасается с душой. В этот момент происходит такое огромное счастье, которое невозможно описать. И что же мы можем сделать для того, чтобы его почувствовать, это счастье? Первое, что нужно сделать, это нужно очищать себя от эгоизма. И вот у нас наш семинар весь «Развитие хороших качеств характера», который подходит к концу, вы заметили, что он весь направлен на то, чтобы мы с разных аспектов избавились от эгоизма. То есть мы занимаемся только этим здесь, с разных сторон смотрим о том, что, на то, что это не нужно в жизни. Когда человек от эгоистичности избавился во внешней своей деятельности, он начинает понимать потихоньку, что он сам является источником счастья. Знаете, как это можно почувствовать? Когда человек бескорыстно все делает, куда бы он ни посмотрел, все ему рады. Он смотрит туда все счастливы. Он смотрит везде, где бы он ни посмотрел, все счастливы вокруг. И он начинает чувствовать, что он является источником счастья, его тело. Но как только он начинает думать, что это я являюсь источником счастья, все сразу становятся печальными. И рано или поздно он начинает понимать, что счастье идет как бы из моего тела, но не является моей сутью. Я, живя для других людей, я отдаю эту силу счастья им, но я ей не обладаю в полной степени, потому что я не могу заставить их радоваться мне, если я действую корыстно. Понимаете, такой человек, исследовав вот эту сферу этой деятельности, как можно быть счастливым, он понимает, что только бескорыстная деятельность дает людям окружающим на настоящее счастье. Что такое настоящая дружба? Друг беде не сбросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Это все признаки бескорыстия. Беде не бросит. То есть беда, она для всех одинаковая. Но он не бросит. Лишнего не спросит. Голод для всех тоже одинаковый. Понимаете? Он хочет дать другим. Вот что значит настоящий верный друг. Это означает бескорыстие. Чувство долга – это тоже бескорыстная вещь абсолютно. Человек хочет делать, все выполнять, хотя ему самому плохо, но он хочет жить для других. Это бескорыстная вещь. Доброта, простота – все признаки святой личности, все они бескорыстные. Все это проявление бескорыстия. И все они приносят очень много счастья. Но как только человек понял, что счастье исходит из него, он сразу почувствовал себя источником счастья, он теряет бескорыстие. И он вот так, кувыркавшись несколько раз вот так в своем этом понимании счастья, он приходит к выводу, что он не контролирует эту силу счастья, что она контролируется чем-то другим. Какой-то другой силой она контролируется, понимаете? У него он начинает понимать, что он не пуп земли, что у него как бы есть сила внутри, которая дает возможность быть счастливым или забирает эту возможность. И так человек приходит к выводу, что внутри тела, кроме меня, присутствует еще другая личность, которая излучает огромную силу счастья. И такой человек выходит на ощущение аспекта сверхдуши. Это возможно только если иметь абсолютную совесть или правдивость. То есть человек, который абсолютно правдив, он видит, что не я источник счастья, а что-то другое внутри меня, которое исходит из тела. И такой человек начинает, то есть есть внешнее сознание, то есть сознание делится на три вида. Источники сознания есть. Источники сознания — это душа и сверхдуша. Есть внутреннее сознание. Внутреннее сознание может быть направлено на поддержание тела и не является бескорыстным. Так? И второй вид внутреннего сознания, направленное на самоосознание. Человек не может заниматься, человек, который ищет счастье в этом мире и пытается контролировать свое тело, заниматься здоровьем, он не может заниматься самосознанием в полной степени. Это не является самосознанием. Потому что самоосознание означает осознание души. Мы есть душа. Он же осознает, как сознание взаимодействует с сложным эго в теле. Он смотрит, как процессы все эти протекают. Сознание направлено внутрь, он занимается медитацией. Но на что он медитирует? На то, как работает кишечник, на то, как работает печень, на то, как работает мозг. И цель его работы, его медитации заключается в том, чтобы эту работу отладить, чтобы быть счастливым в этом теле. Понимаете, но тело-то все равно стареет. Это все равно, что ремонтировать машину, которая едет в пропасть. Ремонтник сидит в машине и ремонтирует машину. Он старается со всех сил, думает, сейчас отремонтирую, она будет хорошей. Она в пропасть едет. Отремонтировал и упал в пропасть. Я всю жизнь болел. Я всю жизнь болел. Теперь мне уже 70 лет. Я научился не болеть. В свои 70 лет я научился не болеть. Я всю жизнь старался понять, как не болеть. И в 70 лет я научился не болеть. Теперь я счастлив тем, что я научился не болеть. Скоро помрешь. И вся твоя учеба не болеть закончится на этом. Идея ясна? Это означает, что внутреннее сознание нужно направить на нечто другое. Нужно искать источник счастья внутри себя. Не нужно заниматься здоровьем. Здоровье нужно. Я сейчас объясню для чего. Когда человек начинает бескорыстно искать источник счастья внутри себя, когда он пытается всем желать счастья, я желаю всем счастья, и цель его заключает, у него две цели. Первая, чтобы сделать всех счастливым, вторая цель – увидеть этот источник счастья. Откуда оно исходит? Я желаю всем счастья. Когда человек бескорыстно сделал, раз, у него изнутри что-то такое, вырвалось хорошее что-то. И сразу у него возникает первая мысль, я такой хороший, я так счастье всем хорошо пожелал. И тут раз, второй раз он пожелал счастья, тю-тю, когда эта мысль вырвалась. И он так тренируется каждый раз. И потом он начинает понимать, что на самом деле самое большое счастье, это вообще не думать о том, вырывается счастье изнутри из меня или нет, а просто желать всем счастья и все. И счастье тогда всегда вырывается в этом случае, оно не заканчивается. Таким образом, служение или бескорыстная деятельность является основой счастья. Понимаете? Но при этом не нужно думать о награждении в это время. Совсем не нужно думать, тогда счастье будет присутствовать. И оказывается, что человек, что означает самосознание? Самосознание означает, как ведет себя счастье внутри меня. Это и есть самосознание, внутри моего тела. Ничто, нет ничего другого, которое называется самосознанием. Если человек занимается правильно самосовершенствованием, он пытается жить для других людей, он пытается всем помогать. И в это время он изучает, как счастье, как сила счастья ведет себя внутри. И он, в конце концов, занимаясь этой деятельностью, когда сознание очень сильно очистится, он начинает понимать, в конце концов, что только силой служения можно заставить счастье выходить изнутри. Поэтому, потому что сверхдуша является самым лучшим другом для нас. Она неподкупна. Если мы можем служить ей, она открывает себя для нас. Понимаете? Потому что она нам всегда служит. Вы говорите, ага, служить ей. Так, это уже знание не для меня. Почему я должен кому-то служить? Так действует ложное эго. Кому это служить еще? Ничего себе. Сектантство какое-то, затягивают секту. Служить кому-то надо, оказывается. Никому не будем служить. Мы свободные люди. Источник счастья в этом мире – солнце. Оно рабом является? Нет, солнце является рабом? Нет. Сила солнечный свет дает счастье. Мы говорим, это фотоны света. Растения по дурости своей тянутся к этим фотонам. Мы тоже подставляем свой зад под фотоны света. Почему же мы счастье это чувствуем, если это просто фотоны света? На солнышко выходим, хорошо становится, счастье. Откуда из фотонов света счастье может возникнуть? Счастье, оно само по себе имеет духовную природу. Оно не зависит от материи. Когда человек улыбается, мы улыбаемся, мы улыбку когда строим, улыбочки. Это можно делать двумя способами. Первый вид улыбки означает выход счастья. Сначала счастье вышло, потом улыбка возникла. Вот второй вариант, это делать американскую улыбку, вот так. А в глазах счастья никакого нет. Понимаете? Точно так же можно свет пускать, а счастье из него не выйдет. Если лазерный луч, допустим, пустить, только это, дым появится в теле. И все, больше ничего не будет, никакого счастья. Но солнце дает счастье. Это личность, которая приносит счастье нам. Она действует бескорыстно. Если бы у нее корысть была, она бы не давала эти солнечные лучи. Зачем это нужно? Кому-то отдавать свои солнечные лучи неблагодарным людям, которые под них задницы подставляют. Зачем? Никакой благодарности нет. Вместо того, чтобы уважать солнце, мы бы задницы под них подставляем, под него. Я вчера решил солнышку порадоваться и сходить вам на пляж. И что я там увидел? Вот именно это я и увидел. То, о чем я сейчас говорю. Вот. Борьба идет за каждый миллиметр. Открытие территории. И за каждый миллиметр. Нужно подставить как можно больше. В этом заключается правильное понимание вещей. Это шизофрения. Люди думают, что чем больше они в себя впитают, в тело в свое, этого, тем больше у них здоровья будет. А оказывается, согласно Аюрведе, чем эгоистичнее человек относится к солнцу, тем по-вражескому солнце начинает действовать на него. Поэтому вот это просто загорание, когда человек лежит на пляже, он копит в себе только силу болезни. И поэтому после этого загорания что происходит? Появляется насморк, отсутствует аппетит, головные боли, тяжесть во всем теле. День-два совершенно ходят. Ко мне приходят люди, я вчера лечился солнцем. Доктор, ну камни ваши что-то перестали помогать. Каждый раз понедельник такой синдром. Я камни не действуют. Я говорю, вы вчера загорали? Да. Это означает эгоистическое отношение. Эгоизм не рождает настоящего здоровья. Оказывается, настоящее здоровье будет в теле у того, кто начал жить бескорыстной жизнью. Почему? Потому что кто поддерживает здоровье в теле? Сверхдуша, которая питает его энергией сознания. Когда человек начинает всем желать счастья, сверхдуша выпускает свою силу сознания наружу. А в ней бесконечное количество счастья и бесконечное количество здоровья. Поэтому есть люди, которые могут вылечить миллионы людей. Миллионы людей они могут вылечить, потому что из них сияет, как лампочка, этот свет здоровья. Потому что они хотят всех, чтобы все были здоровы. При этом они сами не будут болеть. Почему? Потому что здоровья хватает и на это тело, из которого исходит сила счастья. Неужели вы думаете, что там ничего не задержится? В этом заключается основной принцип лечения. Но чем больше человек трясется за свое тело, тем будет он больше болеть. Это даже врачи догадались уже об этом. Итак, в основном люди живут в состоянии внешнего сознания. То есть они ищут счастье из взаимодействия тела с окружающей материей. То есть когда мы кладем кусок, допустим, пищи в рот, происходит взаимодействие одного вида материи с другим. Но почему тогда возникает счастье? Оказывается, что в пище в этой присутствует сознание какой-то души. Когда мы взаимодействуем с этим сознанием, появляется чувство вкуса или проявление любви. Например, я курочку люблю. Курочку, как ты ее любишь? Объясни мне. Когда она кудахтает или когда она пищит у тебя на зубах? Это проявление любви тоже. Но там остаточно люди, которые не понимают, что на самом деле главное, любовь гораздо более возвышена, когда ты будешь курочке кудахтать в ответ, желая ей счастья. Она будет очень счастлива от этого. И прыгать будет, очень веселиться. Ты будешь испытывать гораздо больше счастья, чем ты ее один раз скушаешь, и все. На этом все счастье закончено. Потому что в теле животного, которое мы едим, там находится остаточное сознание души. Остаточное сознание. Просто тонкое тело уходит из тела, и оно, так как оно привязано к этому телу, оно остается, оставляет часть там сознания. И все. И мы когда едим, мы едим мы вот эту боль разлуки с телом души. Это. Поэтому человек испытывает какое-то чувство счастья от того, что он ест. Святые люди, которые поняли это, что они на самом деле говорят перед едой. Они говорят, пожалуйста, вот простите меня все, чьи тела я ем, но я без этого не могу жить. Потому что мое тело изначально предназначено для того. Спасибо, на солнышке побыл. Мое тело предназначено для того, чтобы поедать другие тела. Здесь все устроено на эгоизме, это весь этот мир. Поэтому мне приходится, живя в этом теле, принимать условия этой игры. Поэтому я не могу жить, не ев, если не буду никого есть. Не есть, понимаете идею? Но человек по-настоящему разумный выбирает, что он ест менее разумные формы жизни. Только с целью. Конечно, камни он есть не сможет в человеческом теле, но по крайней мере растения. Понимаете идею или нет? А? Кто? Ну, молодец. Я не знаю, это высокий уровень. Да? Ну, это очень высокий уровень. Это мы не можем подражать этому. Поэтому веды говорят, надо просто есть вегетарианскую. Веды говорят, надо просто есть вегетарианскую пищу. 1-2 самолета съел. Рекордов Гиннесса записал. Да? Ну, молодец, пускай. В следующей жизни он родится этим, термитом. Будет жрать стены. У него вкус счастья такой. Итак, давайте дальше продолжим нашу тему. Наша цель не научиться есть песок. Наша цель научиться почувствовать более высокий вкус счастья. Поэтому мы должны изучить, какие виды сознания существуют. Итак, первый вид сознания, который мы изучили, это сознание, направленное на поддержание тела. Это сознание является сознанием сверхдуши. Другой вид сознания, который направлен на самоосознание, это не что иное, как сознание наше личное. Понимаете? Мы, допустим, говорим, я хочу здоровья. Я хочу, это мое проявление меня, но здоровье само принадлежит уже сверхдуше, это сила. Но когда человек занимается самосознанием, все сознание, которое он направляет, то есть душа пробуждается таким образом, она начинает действовать. До этого душа жила как? Она просто хотела чего-то, понимаете, как грудной ребенок, который постоянно кричит «мяу-мяу-мяу», и ему постоянно что-то кладут в рот, там пеленки меняют. То есть в этом случае он действует сам или нет? Он просто желает и все. Веды говорят, точно так же душа, которая постоянно хочет чего-то для себя, она не живет на самом деле, она просто желает или спит. И веды говорят, что такие спящие души могут жить даже в человеческом теле. Но человеческое тело предназначено для пробуждения души. Что значит пробуждение души? Это значит, что душа не удовлетворена теми условиями счастья, которые сейчас она имеет. Это не означает, что она пытается опять больше просить для себя. Пробужденная, пробуждающая душа, она пробуждается также ее правильное понимание вещей. Вот когда счастье, когда мы начинаем чувствовать счастье в желании служить, в этом случае душа начинает действовать, а не желать. Представляете, разница какая большая. До этого жила, душа все время желала только. А вот в тот момент, когда она бескорыстно хочет жить для других, с этого момента начинается жизнь. Мы начинаем действовать. И теперь я вам скажу такую удивительную вещь. Оказывается, находясь в человеческом теле, душа может желать не так много. Потому что потенция желания души, она ограничивается ее как бы пониманием, сколько можно получить. Так, например, по этому поводу есть такая история, что есть бурлаки, допустим, да, в Индии. Бурлак тянет лодку свою и думает, вот если как я заработаю много денег, то я что сделаю в первую очередь? Я проложу всю дорогу, по которой я всю жизнь хожу, мягким покрывалом, чтобы колючки с песка не встревали мне в ноги. Понимаете, эта идея означает, что он, у нее даже мысль не поворачивает, что он может оставить это свое глупое дело. Точно так же и душа, которая ограничена своими вот этими желаниями. Могу копать, могу не копать. Она не понимает, что ее возможности гораздо большие. Понимаете? Но душа, которая начинает служить, она начинает действовать. И когда душа начинает действовать, у ней начинает проявляться вот это вот ощущение, что она не только желать, но и делать что-то может. И в результате этого у ней появляется ощущение, что она на самом деле способна на многое. Такая душа начинает чувствовать в себе вот это вот вдохновение, ощущение бесконечности своих возможностей. Понимаете? То есть сила души вырывается наружу и начинает принимать деятельную форму. И эта деятельность не что иное, как желание жить не для себя. И такая душа, она прежде всего начинает разбираться, а для кого мне жить? Для кого мне жить? И так как она уже почувствовала силу сверхдуши, которая идет изнутри, она начинает думать, я больше всего обязана своим счастьем, вот той силе, которая исходит из меня. И таким образом душа начинает поворачивать свое лицо к Богу. И не зря, потому что поворачивая лицо свое к Богу, она испытывает огромное блаженство, которое все возрастает. В результате, но потенция действовать, она не ограничивается. Некоторые думают, что душа, которая направила свой взгляд к Богу, она теряет всякую возможность жить в этом мире для людей. Это утопия. Есть люди, которые, прикрываясь религиозностью, замыкаются в себе и, как бы, прикрываясь молитвой, пытаются уйти от своих обязанностей. Они пытаются жить где-то в одиночке там, и никого, чтобы, если кто-то подходит к ним, они шипят. «Не подходи, окаянный!» Эти люди не понимают, что они на самом деле нашли просто способ уйти от проблем, но не совсем хороший. Понимаете, и мы часто сталкиваемся с такими духовными, в кавычках, людьми, думаем, что это и есть настоящее постижение, настоящий верующий. Но они верующими даже не пахнут. Потому что человек, который по-настоящему соприкасается с этой потенцией счастья сверхдуши, что происходит у него внутри? У него появляется раскрытие, душа пробуждаясь, она начинает хотеть всем помогать. У нее сильно появляется желание, чтобы все были счастливы. Это раскрытие вот этой потенции деятельности, оно не идет только на сверхдушу. Понимаете? Потому что душе даже этого не хватает. Ей недостаточно просто жить для Бога. Ей хочется жить для всех. Но вот это служение Богу у нее занимает очень важное место в жизни, потому что она значит, кому больше всего нужно быть благодарным. Понимаете эту идею? И поэтому люди, которые постигают в себе вот этот источник счастья или очищают свое сознание, они на самом деле не лишены общения, возможности общаться с окружающими людьми. Сознание же, которое действует только в теле, можно классифицировать следующим образом. Первое – анатомическое сознание. Это означает ощущение себя как тело. Человек, который очищает анатомическое сознание, он тоже занимается очищением сознания. И к этому предназначено упражнение хатха-йоги. Что такое хатха-йога? Это человек в определенной позе сидит и концентрируется. На чем он концентрируется, как вы думаете? На движении сознания в теле. Когда он понимает, что сознание в теле двигается, он начинает чувствовать уже физиологическое сознание. И тогда он начинает больше концентрироваться не на позе, в которой он сидит, а на движении энергии внутри тела. И тогда он постигает уже физиологическое сознание. То есть у нас есть жизненная энергия внутри, и сознание, которое заставляет ее двигаться, называется физиологическим сознанием. Такой человек постигает уже физиологию или движение процессов в организме. Человек, который обладает анатомическим сознанием, верх его совершенства заключается в том, что он видит все тело. Он начинает видеть, как оно действует. Скорее, он видит структуру тела подробно. Очистив свое анатомическое сознание, начинает видеть структуру тела. И когда человек говорит, у тебя в кишках там туда-сё, у тебя там в печени туда-сё, такого человека говорят, ты гуру, ты наш духовный учитель, веди нас за собой. Почему я духовный учитель для вас? Потому что ты видишь нас. Ты видишь нас насквозь. Но он видит тело, мы же душа. Причем тут духовный учитель? Вот, так люди зашибаются. То есть есть верх совершенства в видении тела. Но человек, который видит тело, он еще не значит, что он очистил свое физиологическое сознание. Очищение физиологического сознания означает, что человек начинает владеть праной. Он начинает чувствовать, как движется эта энергия. И он начинает пытаться всех лечить сразу. Он становится экстрасенсом. И когда он из этого извлекает деньги, то он потом обнаруживает, что его способность лечить на самом деле минимальна. Но способность зарабатывать деньги от этого не страдает. Он начинает всех дурить просто. Оказывается, что физиологическое сознание – это та же самая штука. Если ты бескорыстно действуешь, двигаешь свою прану, то от этого прана становится больше, чище, и она лучше управляется. Как только человек начинает считать себя очень крутым экстрасенсом или очень крутым йогом, автоматически его прана, которая движется внутри его тела, она загрязняется влиянием ложного эго. В результате этого у него его физиологическое сознание, оно становится очень суженным до рамок его тела. И так человек деградирует. Несмотря на то, что при этом прана его становится огромной силой, он может испускать искры из головы. Он накапливает такую силу праны, что у него искры в голове летают. Он может глазами стрелять. Может посмотреть, там загорится что-нибудь. У него огненная сила в глазах. Он может руку поставить, поедет что-нибудь. Но цель его всех этих действий заключается в том, чтобы на него обратили внимание. И все говорят, ты наш наставник. Потому что ты... Все те, кто занимаются вот этими пранаямами, то есть считают себя движением. Они, если такого человека спросить, ты кто? Он скажет, я энергия. То есть он чувствует себя энергией, он хочет развить в себе способность много бегать, много отжиматься, на гору лезть без усталости, там и туда все. Он чувствует себя энергией, ему надо двигаться, такому человеку. Это называется физиологическим сознанием. То есть эгоизм пропитывает в основном физиологические функции. Эгоизм вместе с сознанием. Сознание там концентрируется, усиливается. Душа говорит, хочу больше двигаться. Сверхдуша говорит, хорошо. И увеличивает силу, способность к физиологическому движению. И человек такой сел в позу лотоса. Он говорит, хочу двигаться, не двигаясь. Сверхдуша говорит, нет проблем. Он раз полетел. То есть сверхдуша дает силу на взлет. Он начинает взлетать, и такие все говорят, о, ты гуру, ты можешь летать. Не двигаясь, ты летишь. Значит, ты уже обладаешь. Действительно, только человек, который способен развить себе огромную вот эту силу желания взлететь, он взлетает. Но является ли он наставником для всех? Он же, его сознание сосредоточено только на физиологическом сознании, на пране. И все, больше нигде. Является ли он для всех наставником, если он занимается только одной праной? Нет, потому что он же знаний духовного не даст. Он как был эгоистом, так и остался, только идея эгоизма заключается в том, что он усилил себе прану, а не усилил функции тела. Понимаете идею? Дальше. Чувственное сознание идет, следующее. Человек, который на более высокой платформе стоит, он думает, ну какой толк вот это вот усиливать себе способность взлетать в воздух? Давай-ка мы подзанимаемся чувствами. Потому что на самом деле, взлетаю я в воздух или не взлетаю, если я чувство, понял, как действуют чувства, а веды говорят, что это такое чувство. Чувство имеет тонкую материальную природу. Глаза – это не чувство, это органы чувств. Чувство действует через глаза. Если человек понял, что это чувство имеет тонкую материальную природу, он может увидеть все, что угодно на расстоянии сотен тысяч километров. Почему? Потому что он просто закрывает эти бесполезные органы чувств. И он начинает через ум чувство зрения пропускать через ум. И он начинает понимать, что само по себе воображение не является нереальным фактом. Само по себе воображение означает присутствие объекта. А он, воображая что-то, он начинает понимать, что он с чем-то, с этим контактирует, с этой вещью. Понимаете? Это первое ощущение, что приходит в его голову. И в результате этого он начинает, сосредоточившись на каком-то объекте, он уходит на расстояние. И потом опять пытается вспомнить его. И он замечает во время этого вспоминания, что когда он начинает видеть этот объект, у него какие-то желания, как я хочу его видеть, меняют и не дают ему видеть эту картину по-настоящему. А эти желания, я хочу так видеть это означает эгоизм. То есть такой человек начинает понимать, что видеть по-настоящему объект можно только избавившись от чувства, от эгоизма. Когда чувства избавляются от эгоизма, то реальная картина предстает перед глазами. Это означает очищение чувств, очищение сознания, присутствующее в чувствах. Такой человек обретает способность слышать все, что говорят вокруг. Но как только он хочет использовать это слушание для себя, в своих целях, у него пропадает эта возможность. И как она пропадает? Он продолжает слышать то, что там говорят, но ему слышится уже не то, что должно слышаться по-настоящему. В зависимости от его желания получается и речь, которая там, понимаете? У него искажается слушание, чистого слушания нет, потому что чувство эгоистическое, оно не может работать трезво. Понимаете? Человек, наполненный эгоизмом, не может быть абсолютно трезвым. Но человек, который обретает чистоту чувственного сознания, на самом деле уже стоит на очень высоком уровне сознания, и такой человек... Того, какого человека можно считать святым. Поэтому мы знаем, что, допустим, в какой-то степени, но все равно святость присутствует. Мы знаем, что по-настоящему святые люди, они хоть и видят все вокруг себя, но предсказаний гадать никому не гадают, предсказаний не дают, и не занимаются вот этим ширпотребовскими делами, зарабатыванием денег на своих способностях. Так они таят это внутри, зная, что люди будут пользоваться этим неправильно. Они просто будут приставать с целью удовлетворить свои телесные потребности какие-то. Они подойдут к нему и скажут: «Так, ты видишь внутри тела?» Он скажет: «Да». А он сосредоточен на Боге, ему больше ничего не надо. Они ему говорят: «Слушай, пожалуйста, пожалуйста, я тебя умоляю, посмотри, как у меня кал движется по прямой кишке». Потому что врачи говорят, что у меня там полип. А я считаю, что нет. Он на Боге сосредоточен. Какой кал? О чем речь вообще идет, господа? Ему ваш кал в 100 лет не нужен. Да, конечно, несомненно, он будет помогать, потому что он хочет помочь человеку. Но идея-то ясна или нет, о чем речь идет? И чувство долга, любой человек будет смотреть куда угодно. Но он понимает, что люди заняты не тем. И это понимание, оно рождает некоторые другие вещи в голове, процессы, которые происходят. Понимаете? Конечно, человек должен знать, как его тело функционирует. Но это знание не является столь важным в нашей жизни. Я уже вам говорю, есть чувственное сознание. Чувственное сознание стоит намного выше телесного сознания. Когда человек обретает чистоту чувственного сознания, он может вылечить все тело, просто сосредоточившись на какой-то болезни, и все. Чувство действует сильнее гораздо, чем действует тело. Чувственное сознание имеет более высокий уровень. Человек, у которого сила чувственного сознания есть, он просто смотрит на другого человека, у того сгорают все болезни. Из его глаз идет сила сознания такая, что он как сканером все болезни сжигает, и все. Понимаете, человек, обретший, который обретает силу, его сознание через чувство начинает действовать, душа, которая действует через чувство, она способна сжечь все болезни уже. Дальше идет психическое сознание, психологическое сознание. Что значит психологическое сознание? Человек, который уже очистил свое чувство, он начинает понимать, что ведь источником чувств является ум. И он начинает пытаться очистить свой ум. И он понимает, что ум состоит из характера. И что просто видеть там все вокруг, этого недостаточно. Надо иметь качество характера, дающее возможность правильно этим пользоваться. Ведь человек, который видит, допустим, все вокруг, далеко на расстоянии, это же еще недостаточно, чтобы он был счастливым. Он же может неправильно этим воспользоваться. Он может захотеть это все для себя. Он может возомнить себя Богом. Если чувство тактильной чувствительности, допустим, развивая чувство вот этой тактильной чувствительности, человек начинает обретать способность дотронуться на большом расстоянии до любого предмета. А если мы что-то до чего-то дотрагиваемся, у нас появляется возможность что сделать? Схватить. В результате, для того, чтобы показать всем свои способности, такой человек начинает сначала дотрагиваться, а потом приносить. И говорит, посмотри. Я это могу, но зачем ты это делаешь, если ты можешь? Ведь это является эгоистическим чувством, зачем тебе это показывать? В результате он говорит, а я это могу, вы должны мне поклоняться в результате. Это высокий уровень сознания, никто с этим не спорит. Способность доставать предметы на расстоянии, сжигать что-то своими глазами или слышать о том, что говорят на большом расстоянии. Это способности очень большие. И это не заурядная душа. Так возможно она делает. Но при чем тут Бог? Бог никогда ничего для себя не делает. Бог абсолютно бескорыстен. Итак, умственное сознание, это уже развитие умственного, очищение умственного сознания уже более надежно, чем очищение чувственного сознания. Еще раз повторяю, когда чувственное сознание чисто, это еще не значит, что ум полностью чист. Мы можем это все использовать не по назначению. Поэтому более разумный человек начнет очищать ум. И с этого начинается по-настоящему очищение сознания. Потому что когда человек очищает ум, он начинает развивать в себе хорошие качества характера. Что происходит в результате? Для такого человека никогда ничего не бывает потеряно. Развив в себе правдивость, он не теряет ничего. Он не теряет ни друзей, ни общества, ни здоровья, ни счастья, ни свою жизнь. Правдивость с ним сохраняется в следующей жизни. Это самое большое богатство. Мы можем много денег накопить в свою следующую жизнь, мы их не получим. Чаще всего человек, который имеет много денег, не может правильно распорядиться ими. А деньги предназначены не для всех. Мои деньги предназначены для всех. В результате я в следующей жизни рождаюсь нищим, потому что я не мог удовлетворить желания тех людей, которые хотели моих денег. Они хотели моих денег, я не удовлетворил их. Правильно. В результате в следующей жизни я рождаюсь нищим, потому что я по их желаниям должен быть нищим. Я не отдал им, теперь я должен за это страдать. Таким образом, очень богатые люди в следующей жизни становятся чаще всего очень бедными. Поэтому человек, понимая это, он думает, что же, куда же свою силу вложить, если деньги не дают полного счастья, куда же силу вкладывать? Оказывается, в развитие качеств характера нужно силу вкладывать. Они всегда остаются с нами, их никто у нас не заберет. Качества характера всегда остаются. Это тот клад, который может идти с нами в другую жизнь. Это очень важный момент. Понять это очень сложно. Легче всего хватать деньги. Но попробуйте получить правдивость. Очень трудно. И поэтому и так то, что трудно, и поэтому и так дает такую возможность. Человек, который развивает психологическое сознание, он становится по-настоящему святым человеком. Святым означает излучение. Что такое святой? Тот, кто излучает свет. Что значит излучать свет? Ну вот если, допустим, мне в лампочку в рот засунуть большую, я тоже свет буду излучать. У меня из щек будет идти свет, особенно когда темно. Потому что здесь костей нету, попробуйте вечером так включить, вы увидите, что будет лоб светиться, глаза будут светиться и щеки. Фантомас. Святой человек получится. Вот. Но на самом деле святой человек — это тот, кто излучает другой вид света. Оказывается, святой человек, он вызывает ощущение счастья. У всех окружающих он вызывает ощущение счастья. Почему? Потому что он находит источник счастья в нас. Он видит хорошие качества характера, даже если у нас их очень мало. И в результате он начинает резонировать с ними. Он радуется нашим хорошим качествам характера, а мы в ответ радуемся на его. В результате получается возрастание счастья. Оно постоянно возрастает. И человек думает, как хорошо рядом с этим человеком. Это означает, и потом он начинает видеть, что он какой-то светлый, светится что-то у него вокруг головы. Нимб какой-то там. Это святой человек. Очень редкий случай. Редко можно увидеть святого человека. И это означает умственное сознание. То есть человек, обладая хорошими качествами характера, вызывает у всех ощущение счастья. И он становится дорог всем, и все дороги ему становятся. Это признак того, кто очистил свой ум. Сознание такого человека, оно начало очищать уже ум, на уровне ума очищается. Дальше, очищение сознания на уровне разума означает, что человек, такой человек уже начал заниматься нечто другими вещами. Он до этого занимался все равно собой. Он развивал в себе хорошие качества характера, он развивал в себе то, развивал в себе все. Но эгоизм при этом все равно присутствует, потому что основной оплот эгоизма находится в разуме. И когда человек начинает очищать свой разум, он наконец обретает ощущение, что такое настоящее бескорыстное счастье. Оказывается, что развитие разума означает поиск источника счастья. По-настоящему разум, что такое развитие разума? Есть сила разума, есть чистота разума. Когда человек очищает свой разум, он автоматически его усиливает. Не надо заниматься усилением, увеличением силы разума. Это безнадежное занятие. Например, люди, которые занимаются наукой, они увеличивают силу разума. Они пытаются понять, как же все-таки это работает. Но идея заключается не в том, как это работает, а изначально заключается в том, есть ли там счастье для тебя или нет. Ведь все, вот, что они ищут, на самом деле, заключается лишь только в том, чтобы найти там свою собственную славу. Надо сразу понять, слава мне счастье принесет или нет. Если человек это понимает, ему уже нет необходимости изучать материю и делать из этого диссертацию. Потому что там, если слава мне счастье не приносит, тогда надо искать что-то другое. И по-настоящему ученым будет тот, кто ищет счастье, а не ищет славу. Он начинает искать счастье, он думает, в славе есть счастье или нет, сейчас проверим. Этот человек счастлив, этот счастлив, нет. Значит, счастье в чем-то другом. Он начинает искать счастье глубже и наконец приходит к выводу, что счастье находится вот здесь, в сверхдуше. Или в центре солнца, там Сурья Нараяна, или в божествах, или в изображении Бога, изображении святого человека. Он начинает чувствовать источники счастья вокруг. Настоящие источники счастья он начинает чувствовать. Настоящий ученый. В результате, что к чему его сознание приходит? Оно начинает, его разум, очищаясь, начинает избирательно настраиваться на то, что приносит выше, более высокое счастье. И такой человек не мелочится получать счастье от еды, от сна и от всего остального. Это происходит естественным образом. Ему уже меньше становится интересна пища, меньше становится интересно сон, меньше становится интересно там какие-то половые желания. И все окружающие люди с этого момента начинают считать его шизофреником. Потому что он чокнутый, он так мало спит, он же чокнутый просто. Ты сколько спишь? 3 часа. Ну ты же чокнутый. Но это не дешево, понимаете? Человек, который по-настоящему святой человек, который развивает чистоту разума, у него сокращается продолжительность сна. Естественным образом, сна и еды. Например, в Индии жили 6, их называли 6 с Госвами Вриндавана. То есть они ели по полстакана пахты в день и вообще не спали. У них не было сна. Им не надо было сна, потому что ум не уставал. Они испытывали огромное счастье, им спать некогда было. Они все время занимались служением Богу. Они из этого служения извлекали счастье. Это служение для них было источником счастья. И чем они занимались там? Они занимались не тем, чтобы извлекать счастье для Бога, из Бога и от общения с Ним. Они занимались тем, чтобы описать людям этот процесс, чтобы они тоже имели возможность это делать. Понятно? Их идея в этом заключается. Они оставили труды, как можно служить Богу, чтобы достигнуть совершенства за одну жизнь очень быстро. И вот эти святые, они вызывали у многих людей недоразумение. Они думали, зачем не спать, зачем так мало есть, какой смысл тогда жить вообще? Понимаете? Почему они вызывали недоразумение? Потому что это были неординарные личности. Один из них был сыном одного из самых богатых людей в Индии. Двое других, они стояли, два брата, двое других, они стояли на службе у одного из самых могущественных правителей в Индии и были министрами его. Они оставили это все занятие и начали заниматься этим и спрашиваться, какие они. Они все говорили, они просто сумасшедшие. Но люди по-настоящему разумные, способны быть и министрами, и потом отречься от этого и начать искать счастье в чем-то другом. Точно так же человек очень разумный, способен быть очень богатым. Но поняв, что в этом не приносит ему счастья, он может от этого отречься. Но мы должны искусственно не надо к этому стремиться. Не надо приходить домой, все, можешь, я не хочу денег, отказываюсь от работы, буду заниматься духовной практикой. Вот, это глупость. То есть человек не должен искусственно ничего менять в своей жизни. Надо все оставить таким, как есть, потому что у нас такой уровень сознания. Но в своей жизни чем надо заняться? Надо заняться поиском счастья. Надо начать изучать то, о чем мы с вами говорили, потому что мои слова также ничего в вашей жизни не поменяют. Только ваш личный опыт. Смотрите, кто больше жизни счастлив. Те, которые поиски в духовном ищут счастье, или те, кто ищет в материальном. У кого счастливые глаза. Понимаете, от кого исходит эта сила счастья больше? Ищите. Поиск даст возможность понять. Только разум, что такое разум? Это реализованное знание. Это означает, что я сам понял эту вещь. Понимаете, а по-другому невозможно. Ну, то что толку, что я вам все это рассказал? Надо же почувствовать самому все это. Итак, шестой вид сознания, очищение сознания. Оно выходит, этот вид очищения сознания уже выходит за рамки разума. Когда человек уже очистил свой разум, он начинает видеть цель своего счастья, он начинает видеть это присутствие Бога. И дальше он начинает видеть себя как душу. То есть это очищение разума называется распознающим сознанием. То есть человек начинает отличать хорошее от плохого. Человек, который очистил свой разум, его с толку не собьешь никогда. Он знает, это хорошо, это плохо. А что значит хорошо? Давайте разберемся, что такое хорошо и что такое плохо. Вот смотрите, грязь лежит на рожице. Это очень плохо для ребячей кожицы. Что такое грязь? Чистота тела. Что такое чистота тела? Что такое чистота тела? Это копия чистоты сознания. Человек, который имеет чистое сознание, ему не будет хотеться иметь грязное тело. Понимаете? С другой стороны, мы знаем, что люди, которые не имеют чистоты сознания, они всегда выглядят очень грязно. Да? Или они могут выглядеть очень чисто, но на самом деле с ними не хочется общаться. То есть чистота тела, как бы она отражает сознание человека. И оказывается, что человек, который имеет по-настоящему сознающее сознание, то есть распознающее сознание, оно означает, что человек отличает грязь от что такое хорошо и что такое плохо. Чистое, настоящее чистое тело. Человека, у которого нет распознающего сознания, его можно обмануть. Пиджачок одеть там туда-сё, галстучек. И сразу, о, чистый человек. Более разумный понюхает, чем от него пахнет. Потому что оказывается, что тонкое тело ума, в каком состоянии сознания оно находится, то оно и выделяет наружу. Если у человека запах идет плохой, значит, у него ум в плохом состоянии находится. И святые люди, они пахнут цветами. Такой запах у них цветов идет. Я вам точно говорю. Много раз нюхал. Есть разные способы исследовать. Если есть нос, почему бы не понюхать? Тем более пахнет. Итак, есть глаза. Человек, который очищает свой разум, он будет изучать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Если человек обидел кого-то, это плохо. Если человек сделал то... И все это признаки эгоизма. Только то, что мы делаем плохо, это просто проявление нашего эгоизма. А то, что мы делаем хорошо? Что-то делаем для других, сажаем деревья, там, туда, все. Это хорошо. Так? Так человек, имея распознающее сознание, он начинает понимать вообще, что самое хорошее в жизни есть. Он это хорошо и плохо дифференцирует, и так он очищает полностью свой разум. Дальше. Следующее сознание – это сознающее сознание. Когда он очистил свой разум полностью, он начинает видеть, что такое хорошо на самом деле. Он начинает видеть, что хорошо означает, что я душа. Это значит, что я вечный. Вот в этом заключается хорошо. То, что уже смерть, этот страшный страх проходит. Дальше. Душа обладает знанием, духовным знанием о том, что такое счастье. Это значит, что я могу счастье увеличивать бесконечно. Вот что такое хорошо. Мы ведь не верим с вами, что мы счастье свое можем увеличить бесконечно в этом теле. Вы думаете, ну сейчас послушали сказки этого очкарика, сейчас домой придем, там дом, дети, там туда-сё. Здесь, конечно, хорошо, но там-то ведь дом, муж смотрит квадратными глазами, где была опять. Этого очкарика слушала, шизофрению эту. Вот. Но на самом деле надо понять идею. Она заключается в том, что человек, который действительно развил себе сознающее сознание, он даже приходя домой, видя мужа, видя все окружение, видя детей, при этом чувствует себя вечной душой. Он чувствует все эти отношения временные. Через 5 лет мужа не будет, или там через 20 лет. Потому что тело-то закончит свое существование. Все, не то, что я через 5 лет с ним разведусь. Ведь скоро смерть. Видит в себя духовную природу. Я сейчас вам ощущение этой личности расскажу. Такой человек чувствует сильное желание служить всем. Поэтому родственники у него остаются. Он не видит необходимости разрывать себя с ним, потому что есть кому служить. Но при этом он не чувствует, что он имеет вечную связь с этими живыми существами. Он чувствует, что эти отношения временны. Но есть личность, которая всегда сопровождает нас из жизни в жизнь. Это личность Бога. В каждое тело, куда бы мы ни попадали, она всегда рядом с нами находится. В результате он начинает чувствовать, с кем надо по-настоящему подружиться, чтобы эта дружба никогда не закончилась. И оказывается, что это действительно так. В этом заключается самое большое чудо. Что наше развитие отношений с Богом, оно тоже... С этой жизни жизнь продолжается. Чем больше мы в этой жизни развили отношения с Богом, с личностью Бога, тем больше мы в следующей жизни будем эти отношения иметь. Мы постепенно постигаем его личностные качества. И в этом заключается деятельность сознающего сознания. Сразу вам говорю, не будьте дешевыми и знайте, что эта вещь абсолютно недоступная для нашего понимания. Пока мы не почувствуем себя душой, у нас не появится вот это сильное желание духовные отношения строить. Но тем не менее, мы можем это делать прямо сейчас. И последний уровень сознания называется чистое сознание. Чистое сознание означает, что человек или живое существо, душа, вообще не имеет никаких вариантов деятельности, кроме деятельности, направленной на духовное счастье. Это означает, что он уже понимает на этом уровне, что он находится, то есть вот в этом сознающем сознании есть душа расщепляется. Знаете, как интересно действует это сознающее сознание? Что человек чувствует себя в духовном мире. Когда он чувствует себя как душа, он чувствует себя в духовном мире, но при этом живет в этом мире, представляете? И у него сознание расщепляется на две части. Такой человек иногда делает все для всех, а иногда он просто сидит замеревший и смотрит в потолок. Такие все окружающие его все равно чувствуют, что он немножко того. Вот, так оно и происходит. Это называется расщепленным сознанием. То, что он испытывает тогда, это не шизофрения. Разница есть. Шизофреник, он испытывает постоянные проблемы. Но человек, который испытывает свою духовную природу, у него нет проблем. Он испытывает огромное счастье. В глазах излучают счастье, понимаете? Но при этом, когда он выходит из этого состояния, он способен опять делать что-то для своих родственников. Это расщепленное сознание. Но когда человек полностью погрузил свое сознание в духовный мир, это очень редкий случай. В этом случае он из этого состояния самадхи совсем не выходит. Все, то есть он, ему и родственники что делают? Они кормят его из ложечки, чтобы тело поддерживало жизнь, так как оно излучает огромное счастье. Они не хотят с ним расставаться. Потому что они знают, что если душа из тела уйдет, они больше этого счастья не почувствуют, потому что они не на духовной платформе находятся. Кстати, они его кормят, поят, там все убирают за ним, и тело доживает свою жизнь. Потом, когда душа оставляет тело, оно уходит в духовный мир. А мы, будучи привязанным к телу, рождаемся в следующем теле вновь и вновь. В этом заключается разница между теми, кто искал счастье правильно, и теми, кто искал его неправильно. И в этом заключается истинная идея очищения сознания, другой идеи нет. Понимаете? Но что нам мешает это делать? Нам мешает одна вещь, которая называется двойственностью. Я вам сейчас расскажу, что это такое. Это очень важный момент в этой теме. Что такое двойственность? Двойственность – это ощущение себя сильно привязанным или как бы к тем телесным условиям жизни, которые существуют. Например, я нахожусь в теле, и меня зовут Олег Геннадьевич. Я врач. Если кто-то увидит, что я молится, что я молюсь, то он немедленно начинает думать, подумает, а почему врач молится, он же врач. Понимаете идею? То есть так как я тело, я Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич, это же тело. Душа же в прошлом теле была по-другому называлась, понимаете? Душа в разном теле, по-разному ее зовут. Но в этом теле я Олег Геннадьевич, понимаете? И у меня отождествление, двойственность означает отождествление себя с телом. Вот послушайте меня внимательно, как человек сам себе мешает духовно развиваться. Так как я Олег Геннадьевич, я врач, уважаемый всеми человек. Если я сейчас начну молиться при всех, все подумают, что я шизофреник. Поэтому я молиться не буду. Идея ясна или нет? Это означает, что нас сковывают рамки тела. Телесные концепции означают, что человек думает, что он на самом деле является телом, которое живет в этом обществе, которое действует согласно его законам, и поэтому веру нельзя менять. Какая принята вот в этом телесной концепции общества вера, такой надо следовать. Дальше. Нельзя себя вести не так, как все ведут себя. Понимаете? Идея ясна или нет? И молодежь, она, понимая это, начинает пытаться вырваться из этих рамок. Отсюда движение хиппи вот эти. Они все делают все наоборот. Если все подстригают волосы, они отращивают. Если все чистятся, моются, они не моются. Если все, допустим, спят днем, ночью, они спят днем, а ночью не спят. Понимаете, таким образом они пытаются вырваться из этих телесных отождествлений, чувствуя, что это является рабством для души. Молодые люди так делают. Почему? Потому что молодой человек, он больше склонен к счастью. Ему хочется счастья на самом деле. Мы уже привыкли, что счастье есть несчастье. Он еще не привык. То же самое, как бы люди, которые пытаются бороться с такими телесными отождествлениями, они становятся, вот вы верите в Христа, а мы будем во что-то другое верить. То есть вот это вот, даже на ощущение веры, это очень ярко выражено. Они пытаются себя противопоставить тому, что существует в этом мире. Но это является, на самом деле, не является настоящим очищением сознания. Потому что они занимаются тем же самым, в конце концов. Понимаете? Настоящее освобождение от рамок, отождествление себя с телом, означает, что человек не меняет тех устоев, которые есть. Какие проблемы? Но при этом внутри себя, в своем сердце, он ищет Бога. И ищет его таким, как он хочет его видеть. Если ему нравится, как служат Богу христиане, он пытается как-то общаться с ними. Если ему нравится, как служат Богу те-то, он пытается, у него нет рамок этих отождествлений. Ему все равно, как в этом теле, в этой вере, в тех устоях жизни ведут себя люди. Он знает, что даже они, если его осуждают, то это всего лишь телесная концепция. Ведь нельзя же ставить телесные отношения выше духовных. У каждого человека есть свой определенный вкус к Богу, который его сопровождает на протяжении многих жизней. Этот вкус к Богу не обязательно такой же, как у всех окружающих верующих людей. Я вам, если сейчас вкусы к Богу перечислю, у вас волосы на голове встанут и уши в трубочку скрутятся. Оказывается, что есть люди, которые любят Бога даже не как отца там или властителя, они любят Бога как мужа. И они верят в Бога так, что Он является их мужем. Другие верят в Бога, что Он является их сыном. Третьи верят в Бога, что Он является их другом. Четвертые верят в Бога, что Он просто сам по себе, я сам по себе, но при этом мы друг друга любим. И это разные виды веры, они настолько глубоки. И это разные вкусы в отношениях с Богом. Но на самом деле этих вкусов гораздо еще больше. Оказывается, что даже каждое качество характера Бога, оно привлекает определенный тип веры. Например, одни люди верят в Бога, что это личность, которая прощает. Таким образом, они каются постоянно Богу. И они испытывают огромное счастье в покаянии. Они знают, что вот эта сила прощения Бога или доброта, она является основной силой Бога. Понимаете, другие верят в Бога как в личность, которая больше всего любит, может любить. Они качество любви находят в Боге и верят в Бога, как любящего. Третьи, видя в Боге качество характера другое, они начинают молиться Ему как тому, кто даст им счастье. То есть они как бы верят в Него как в источник моего будущего счастья, понимаете? Четвертые верят в Бога еще как-то по-другому, понимаете? И каждое направление, каждая маленькая секта, вот это вот, как мы называем секта, которая поклоняется Богу, у них у всех свой вкус к счастью. Понимаете? И человек не может в своем сердце поменять вкус к счастью, он не может верить в Бога так, как он не может, понимаете? Потому что его отношения с Богом были в прошлом уже. Понимаете, у нас были отношения с Богом определенные. Оказывается, у нас у всех есть духовное тело. И в духовном мире, мы все с вами жили до этого в духовном мире, и все мы поклонялись Богу определенным образом. Другими словами, унизительное слово поклонялись. Мы с Ним дружили определенным образом. Понимаете, дружили. Это равное отношение. Он нам служит, мы Ему служим. Дружба. Но в этой дружбе есть одна особенность. Мы имеем свободы выбора, Бог же свободы выбора не имеет. Это означает, что мы можем Ему служить, а можем и не служить. Но Бог всегда служит. Он никогда не бросит нас, понимаете? Мы же можем Его бросить в своем уме. В этом заключается разница между нами и Богом, понимаете? Почему же мы Его сейчас не видим? Потому что нам не хочется этого иметь, с Ним каких-то отношений. Нам хочется жить для себя. И оказывается, там в духовном мире мы уже имеем множество, я не знаю, сколько там, вечные отношения с Ним в определенном ракурсе. У нас развиты отношения с Ним в определенном ракурсе. Именно поэтому, когда человек видит веру определенную, его сердце сильно раскрывается к ней. Потому что он чувствует, что там любят Бога так, как я хочу любить Бога. Понимаете? Но самое удивительное заключается в том, что именно телесная концепция, что я на самом деле доктор, я не пойду туда в церковь, потому что на меня как посмотрят, как на дурачка. Вот это она и мешает нам по-настоящему заняться тем, что приносит максимальное счастье. Люди пытаются избавиться от этой телесной концепции как? Совершенно глупым образом. Они говорят, я твоя жена. Но ты пойми, дорогой мой муж, что... С тобой я уже счастлива не буду, так как раньше. Но так как я хочу быть счастливой, поэтому извини меня, я буду иметь любовника. Понимаешь? У меня нет другого выхода, я хочу быть счастливой. Таким образом, эта женщина, она что делает? Она избавляется от чувства приличия и чувства такта с целью получить счастье. Так? Но делает это неправильно. Потому что если ты испытала уже вкус горечи в отношениях со своим мужем, почему ты думаешь, что следующий человек тебе этого вкуса горечи потом не даст? В отношениях между людьми так и происходит, потому что наши отношения эгоистичны. Эгоистично соскверняет наши отношения. Мы хотим друг от друга что-то иметь, а потом оказывается, потом впоследствии, что они от нас тоже этого хотят. И в результате мы начинаем драться. Вот если ты будешь для меня так жить, я для тебя тоже буду. А если ты не будешь для меня, я для тебя тоже не буду. Понимаете идею? Поэтому веды говорят, если человек может подпитывать свое бескорыстное чувство в любви к Богу, тогда он и людям может бесконечно отдавать счастье. Потому что счастье, идущее от Бога, оно наполнит сердца всех. Если же мы думаем, что мы будем служить только людям и не будем служить Богу, в этом случае что происходит с нашим сознанием? Происходит то, что мы, служа людям, не видим назад благодарности, потому что все находятся на позиции эгоизма. Их ощущение счастья будет, но при этом как бы удовлетворения-то не будет у души, потому что она хочет взаимности. Это не означает, что я хочу, чтобы ты мне то же самое сделал. Нет, хотя бы улыбнись. Ведь люди, которым постоянно служишь, они привыкают к этому, даже улыбки с их лица не дождешься. Но человек, который понимает, что люди находятся на разной платформе сознания, он по-разному им служит. Люди, которые находятся в благости, в ответ на служение отвечают всегда служением. С такими людьми надо дружить. Люди, которые находятся в страсти, они пытаются использовать твои служения. С такими людьми надо относиться по-деловому. Ты мне, я тебе. Но при этом желать ему счастья. Потому что какой смысл жить корыстной жизнью? Надо все равно любить его в любом случае. И тот человек, который невежда, то есть он любой ценой хочет тебя использовать, эксплуатировать, с таким человеком, такого надо человек подальше держаться, не иметь с ним никаких дел, но при этом продолжать желать ему счастья. Так человек, который начинает заниматься духовной практикой, он испытывает счастье в отношениях со всеми людьми, но по-своему. И у него решается эта проблема, что его не поймут, не оценят. Не оценили, значит, я неправильно поступал. Не надо было мне с ними строить такие отношения. Они находятся на другой платформе. Можно так и с мужем, и женой так жить. Счастливо. Муж имеет невежественную концепцию. Надо просто делать все для него, чтобы он успокоился и все. И при этом желать ему счастья, выполнять свои семейные обязанности. Все, муж находится в страсти, надо, значит, жить для него столько, сколько он хочет там заключать. Муж находится в благости, надо быть лучшим другом для него. Все. Оказывается, когда человек так и начинает поступать, то постепенно близкий человек, испытывая постоянное счастье, очищается и тоже хочет бескорыстно жить для близкого человека. В этом заключается успех семейных отношений. Но сначала надо построить те отношения, какие надо построить. Но для этого надо иметь источник силы. А источник силы идет от Бога. Поэтому веды говорят, поставь в центр своей жизни Бога, и тогда у тебя и семейные отношения будут хорошими. Понимаете, тогда ты будешь иметь счастье во всем, потому что источник счастья будет рядом с тобой находиться. Какие вопросы по сегодняшней долгой и упорной лекции? Лекция очень прекрасная. А скажите, пожалуйста, вот есть такая точка зрения, что ребенок, да, вот сознание, да, чистая доска, такое в европейской философии есть мнение, да? Что тут можно сказать? Я могу сказать, что ребенок на самом деле, он просто, он абсолютно чист в том, что у него нет никаких сомнений, что окружающий мир должен принести ему счастье. Он смотрит на своих родителей, как на источник бесконечного счастья. Также на все, что его окружает, он смотрит, как на источник бесконечного счастья, потому что он проявляет природу души. Но так как душа в детском теле осквернена эгоизмом, поэтому она в мгновение ока может разочароваться в том, что окружающие люди не приносят вот это вот счастье, которое я хочу, и начать сильно плакать. Чистая душа, ребенок чист, как доска, как чистая доска означает, что он еще не имеет отрицательного опыта взаимоотношений с окружающим миром, где тоже присутствует эгоизм, так же, как у него внутри. И поэтому мудрецы, они учатся у ребенка чему? Способности видеть хорошее в окружающих людях. Вот в чем заключается чистота ребенка. Ребенок может во всех видеть хорошее. Мы же не всегда это можем сделать. Святой человек тоже так может делать. Святой поэтому похож на ребенка. Если вы видите глаза святого, они похожи на ребенка. Он во всех видит хорошее. У него нет с этим проблем. Еще один вопрос. Вот ребенок рождается, да? В этот момент рождается у него дух, правда, да? А когда он находится в утробе матери, уже дух есть? Дух появляется в тот момент, когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой. Согласно ведическому знанию, сперматозоид, душа сначала попадает в сперматозоид, потом в момент соединения она заходит в яйцеклетку. И если бы не было там духа, как бы тогда материя развивалась? Сознание не присутствует, материя не развивается. Материя развивается, развивается определенным образом. Оказывается, что тонкое тело – это не что иное, как копия грубого тела. То есть тонкое тело или тонкое тело ума – тонкое тело разума и эгоизм человека. Это составляет три аспекта тонкого тела. В зависимости от тех желаний, которые мы накопили в прошлой жизни, тонкое тело или тело желаний имеет определенную форму. И вот эти привидения все, которые мы говорим, это они находятся в теле желаний. Поэтому они сами жить не могут. Им надо для того, чтобы действовать в этом мире, им надо попасть в чье-то тело. Поэтому они и борются за то, чтобы попасть в него. Как только мы начинаем совершать насилие над кем-то, допустим, кричим на кого-то, совершая насилие, мы таким образом даем возможность наказать себя. Потому что создав насилие, мы должны получить в ответ насилие. В результате дух имеет право в этот момент влезть в нашу голову. И в этот момент у нас появляется что? Ощущение сильной несправедливости. Мы начинаем злиться еще больше. Таким образом, духи, они живут реально в этом мире, они живут с помощью наших отвратительных поступков, они питаются ими. Потому что, когда живое существо делает благое дело, в результате все, наоборот, хотят дать ему счастье. И для духов тело такого человека становится недоступным. Потому что он самодостаточный, ему не в чем помочь. Так он может помочь ему получить наказание за то, что он сделал, а больше помогать ему не в чем. Понимаете? Тонкое тело дает возможность воплотить те желания. Если кто-то хотел жить за счет других, он даже тело не получит. Он получит тело привидения. Другой же, желая воплотить какую-то мечту, какую-то более благостную, он получает какое-то тело. Но в любом случае все тело получат рано или поздно грубое. И как это происходит? Вот мы имеем тело желаний. Соединяясь с сперматозоидом и с яйцеклеткой, оно начинает развивать по своему образу и подобию грубое тело. Но при этом тело желаний всегда попадет в тот сперматозоид, который соответствует его тонкому телу. Оказывается, что внутрь мужчины, который не соответствует тонкому телу души, который уже имеет вот определенный вид тела, невозможно попасть к другому живому существу, нежели похожему на него. Отсюда наследственная болезнь. Что такое наследственная болезнь? Просто у ребенка настолько похоже тело на родителей, тонкое тело, что он даже болезни имеет примерно те же самые. Но родители не передают свои болезни детям. Это заблуждение. Каждый страдает за свои поступки. Просто тонкие тела очень сильно похожи. Отсюда родственные чувства. Почему так родственников любим? Потому что души похожи. Души похожи в плане с тонким телом. То есть тонкое тело похоже, понимаете? Разная, одинаковая судьба. Часто встречаются. Веды говорят, что многие живут не одну жизнь, дружат друг с другом. Не одну жизнь, очень много жизней друг с другом. Находят друг друга на большом расстоянии. Где это? В тонком мире или в духовном? В тонком, это в грубом мире. Здесь мы находим друг друга здесь. То есть мы, находясь в тонком теле, мы ищем, где воплотиться. И так как судьба бывших родственников часто похожа на нашу судьбу сейчас, мы находим их в следующей жизни. И попадаем там в яйцеклетку, и часто жена может стать мамой. Там. Ну, это в зависимости от того, какие отношения строились до этого. Можно еще вопрос? Да. У вас наши души попадают в этот материальный мир, да? Да. Значит, есть какие-то противоречия в духовном мире? Нет, нет, это не противоречие. Я сейчас объясню, как это происходит. Хороший вопрос. Оказывается, что в духовном... Да, я сейчас объясню. Все, ваш вопрос очень глубок, но я знаю на него ответ. Оказывается, что на самом деле возрастая, все возрастающее счастье, то есть время действует в материальном мире циклически, и мы не можем возвращать себе счастье постоянно, потому что тело стареет и умирает. Дальше опять надо с того же самого начинать. В духовном мире время действует вот так непрерывно, то есть идет непрерывное возрастающее счастье. И душа по своей природе, она имеет право отказаться от этого процесса. У нас есть свобода выбора, то есть Бог нам дает свободу выбора. И когда это идет, все возрастающее счастье, вот это непрерывное возрастающее счастье, некоторые души, они вот этому ощущению все возрастающее счастье, которое приходит, нахлынывает на них, они начинают немножко сопротивляться. И вот это сопротивление все возрастающему счастью, оно вызывает вот этот вот легкий такой протест, оно вызывает в них необходимость найти аргумент, почему бы мне, допустим, не идти на этом, у этого на поводу, а иметь что-то другое. И в это время душа еще испытывает счастье, служа Богу. Но в это время также в душу закладывается ощущение, что в этом нет, это недостаточно вкусно. Быть однотипной, все время возрастающее счастье, в этом нет свободы, потому что я как бы не свободен в том, что постоянно все больше и больше счастья в отношениях с Богом. Ведь я свободное живое существо, я имею право на что-то другое. В этот момент, когда это происходит, Бог, будучи нашим вечным другом, Он хочет, чтобы это счастье наше все время возрастало. У нас есть свобода выбора, но у Него нет свободы выбора. Он хочет нас любить по-прежнему. И для того, чтобы мы поняли важность вот этого процесса всевозрастающего счастья, Господь нам дает возможность немножко пожить для себя несколько миллиардов жизней. Здесь это все протекает миллиарды жизней, там же это протекает долю секунды в духовном мире. Но за эту долю секунды мы получаем такой опыт, что нет смысла в другом, кроме как вот это возрастающее счастье общения с Богом. В результате этого, получив такой опыт, у нас нет никакого желания больше заниматься чем-то другим. И таким образом все возрастающее чувство живого существа по отношению к Богу, оно удовлетворено. И все возрастающее чувство счастья Бога по отношению к душе тоже удовлетворено в этом случае. Когда мы пытаемся сопротивляться вот этому чувству, это называется заблуждением. Поэтому веды говорят, что живое существо склонно заблуждаться. Оно думает, что есть какие-то другие варианты, нежели взращивать свое счастье отношения с Богом. Так как эта склонность к заблуждению есть, Бог дает в соответствии с нашим желанием нам возможность почувствовать другой вид счастья. И нельзя сказать, что мы здесь не чувствуем счастья. Какие-то счастья все-таки есть, но мы постоянно не удовлетворены. Это неудовлетворение копится, и когда оно достигает апогея, в этот момент живое существо начинает просыпаться от своего чувства отсутствия желания иметь отношения с Богом. И потом это чувство, зажигаясь, желание иметь отношения с Богом, возгорается из жизни в жизнь. И оно превращается в сильный пожар, вот это желание взращивать свое счастье отношений с Богом. Когда этот пожар зажжен, то в этот момент душа опять попадает в духовный мир, в тот самый момент, в котором она усомнилась. В результате этого, как бы, она помнит все, веды говорят, душа, попавшая в духовный мир, помнит все свои воплощения в материальном. И у нее волосы стоят дыбом от ужаса, что на самом деле альтернативы у нее нет. У нее есть свобода выбора, но альтернативы нет. Она должна строить свои отношения с Богом. И еще есть удивительный момент. Он заключается в том, что те души, которые пока еще не убедились в том, что нет альтернативы, они не принимают знания о Боге. У них что-то внутри сила какая-то стоит, которая говорит, не слушай. Вот, например, вот есть много ученых, которые могут всю любую дурацкую идею, они принимают за действительность, что Вселенная из точки возникла, точка возникла из пустоты, там еще что-то. Они все это, эти идеи начинают прокручивать в своей голове, что это самое главное в жизни, понять процесс совокупления инфузорий. Они диссертации пишут на эти темы, защищаются там, сколько тычинок там у этого растения, сколько у того. То есть у них ужасное вот это желание все это изучать. Когда им говорят, а вот есть Бог. Они так, все, хватит, иди отсюда. Мы это уже слышали. Ученый, который ищет всякие возможности постичь истину, он смотрит все факты, изучает их трезво, не пытаясь привязываться ни к чему. Он пытается понять разные варианты истины. Когда ему говорят о Боге, у него немедленно возникает протест. Он даже слушать об этом не хочет. Он же ученый человек, он должен все варианты просчитать. В чем заключается настоящая наука? Но почему этот-то вариант ему не хочется просчитывать? Оказывается, так действует наше вот это желание независимости от Бога, оно так действует, что человек, который еще не насладился в этом мире на полную катушку независимостью от Бога, он в этом случае, несомненно, откажется от этой идеи, что Бог есть. Он найдет способ от этого отказаться. У него, вот выйдите сейчас на улицу после лекции, я вам точно говорю, если вы просто от телесной концепции своей на время освободитесь и попробуйте просто пойти по улице и спрашивать у людей, ты веришь, что Бог есть? Некоторые скажут, верю, но при этом так, что за секта, что такое? Вот. Второму вот скажешь, веришь, что Бог есть? Еще одна шизофреничка. Если вы, допустим, подойдете к человеку и скажете матом им какой-нибудь анекдот, он будет смеяться, улыбнется и пойдет. Все. У него не будет никакой такой отгораживающей реакции, что что-то неестественное происходит, понимаете? Вы ему матом скажите что-нибудь. Анекдот такой, смешной, матершинный. Скажите ему, он будет улыбаться, хоть он интеллигентный человек. Он пойдет и будет улыбаться при этом. Но если вы ему скажете, что Бог, у него сразу раз защитная реакция. Или, допустим, он верит в Бога, но по-своему, у него телесная концепция еще сильна. Он скажет, а кто такой Бог, как ты считаешь? Не дай Бог вам сказать, что это не тот, как он считает. Вам капец, по-русски сказать. Он начнет, так, ну давай разбираться с тобой. У него такая ярость в глазах появится. Бог, это знаешь кто? Вот как он считает, ему будет хотеться так доказать, что это Бог вот такой. Понимаете? Это телесная концепция. Вы знаете, я извиняюсь. Да? Это тоже проявление ненависти к Богу. Я просто вам объяснил вот эту всю весь механизм. Навязчивое вот продолжение того, что вы говорите. Вот, но ведь многие не виноваты в том, что они не знают. Вот не... Это загадка. Есть чисто слово Божье, да, написанное. Угу. И большинство людей на планете не обращаются. Да. Это ведь большая загадка. Да? Оказывается, они не хотели. Хорошо. Объясню. Вот вы, наверное, не были на лекциях по тем гуны материальной природы. Это силы, которые. Вот я сейчас вам расскажу вкратце, гуны, что. Гуны понятно. Я вам сейчас объясню. Потому, я сейчас объясняю. Это знаю, связано с. Это связано с гунами, я объясняю. Оказывается, этой силы, вот помните, есть такая притча о подписи с чертом. Я подписываю с чертом о том, чтобы у меня будут деньги, но при этом на меня все божественное наплевать. Вот гуны действуют именно так. То есть у нас в прошлых жизнях копятся определенные желания. И гуны призваны удовлетворять их во что бы то ни стало. Вот, например, у нас есть желание не видеть Бога любой ценой. У нас есть, мы не хотим Бога, мы хотим наслаждаться. Потому что желание наслаждаться для себя означает нежелание видеть Бога. Потому что когда Бога увидишь, для себя ты себя уже забудешь сразу. Все. Я слышал одну женщину, сейчас я про гуны продолжу. Я слышал одну идею, вот одна мать сказала, она очень точно эту идею сказала. Она пришла в один храм и сказала людям, мой сын был наркоманом, я терпела. Мой сын развращал молодых девчонок, я терпела. Мой сын грабил магазины, я терпела. Но теперь мой сын стал вашим монахом, и этого я уже терпеть не могу. Я вам говорю точно, что так чувствует себя человек, который сталкивается с тем, чего он не хотел в своей жизни. Он готов терпеть все проявления материального счастья, вплоть до разврата, наркомании, там, чего угодно, но этого он терпеть уже не может. Понимаете? Так действуют гуны материальной природы. Что такое гуны? Веды говорят, есть две силы непреодолимые в этом мире. Первая сила – время, которое мы говорим, стремимся к долголетию. Фигу с маслом. Всех цикл жизни, орбита жизни, и мы ее не сможем изменить. Ни одно живое существо в этом мире не способно изменить орбиту времени. Вторая непреодолимая сила называется гуна материальной природы. Что такое? Что это за сила? Эта сила означает, я захотел чего-то в прошлой жизни, и нет никакой силы, которая бы помешала осуществиться этому моему желанию. И также, если я поступил по отношению к кому-то определенным образом, нет никакой силы, которая бы помешала из-за этого поступка мне пострадать. Эти гуны материальной природы, абсолютно сила абсолютно непреодолимая. Никто не может их преодолеть, их влияние. Но у нас есть возможность захотеть сейчас чего-то другого. И эти гуны также будут действовать точно так же на нас, но уже помогая нам. Например, я хочу стать счастливым человеком, не живя для себя. Когда человек такое желание обретает, немедленно он соединяется с гуной благости. Это сила, которая будет поддерживать его уже в чем-то другом. В результате у него неожиданно появляются другие люди вокруг него, неожиданно появляются средства на жизнь, другая работа, другая семья, другие отношения в той семье, в которой он уже был. Это все происходит само собой, он просто удивляется. Как он раньше всего этого не видел, на него другая сила теперь действует, она тоже непреодолима. Никто не сможет ему помешать быть счастливым под воздействием этой силы. В этом заключается ее непреодолимость. Я объяснил вам, что люди просто не могут видеть то, что закрыто от них, потому что они сильно хотели другого, их на них влияет гуна невежества. И к ним подойди Библию вот так, покажи, смотри, вот здесь вот есть Бог, а Бог это такое интересное, он говорит, иди отсюда, отстань. Никаких шансов, на них влияет сила, непреодолимая сила. Ладно, уже очень много времени, простите, что я у вас отнимаю.